Когда вы ступаете на 9-й этаж и далее, пейзаж гробницы меняется на пышные покои замка. Бесчисленные люстры, которые излучали свет, свисали с потолка, а вокруг была расставлена мебель, подходящая для королей и дворян. Мраморный пол был отполирован и блестел. Тот, кто прошел холод и ад, смог бы поверить своим глазам. Разве не естественно думать так? Это ведь великая подземная гробница Назарик. В ДММО Игдрасиль она была оплотом гильдии, стоящей на ее вершине. Айнс Ол Гон. На 9-м этаже большой подземной гробницы Назарика. Мраморный проход был без единой пылинки, и множество больших дверей из красного дерева были открыты. В роскошном зале был установлен гигантский круглый стол из обсидиана, окруженный 41 великолепным стулом. Однако большинство из них пустовало, только два места было занято людьми. На одной из сидений восседала человекообразная фигура, облаченная в темную мантию с золотом и пурпуром. Это был необычный человек. У него было сходство с высохшим трупом, кожа которого покрывала немного его костей. Темно-красный свет вспыхнул в пустых глазницах. Другим был кусок черной массы, издающий хлюпающий звук «дора-дора». Это существо могло показаться за сгусток древесной смолы, которая постоянно двигалась, не в состоянии поддерживать одну и ту же форму дольше секунды. Первый был нежитью, использующей магию, владение которой было самым сильным из личей, имеющий класс повелитель. А вот второй являлся старшей черной тиной, имеющей самые сильные кислотные свойства среди своего вида. Их фигуры иногда встречались в самых сложных подземельях, а их имена были печально известны среди искателей приключений. Первым, кто нарушил тишину, был повелитель. Конечно, его рот не двигался во время речи. Эх, это были те еще времена, Хиро-Хиро-сан. Действительно, но это было давно. Я думаю, все началось с тех пор, как ты сменил работу. Кажется так, на самом деле я даже сейчас нахожусь на грани смерти. Ого, какой ужас, ты вообще в порядке? Мое тело? А, в клочья. Старшая черная тина ткнула, махнула рукой, очень похожая на странный танец. У меня не было времени на отдых вообще. Так еще был как раб на старой работе. Ничего себе. Да, было очень ужасно. Их разговор перешел к жалобам на их работу. Чтобы присоединиться к Айнс Ол Гон, вам нужно было выполнить несколько условий. Во-первых, вы должны были быть действующим членом общества. Во-вторых, принадлежать одной из гетероморфных рас. А пока разговор продолжался некоторое время и опять прекратился. Молчание было вызвано тем, что они гадали, что должно произойти дальше. «Ох, извини, что пришлось выслушивать все это. Что сказать, я очень рад, что смог встретиться с тобой после всего случившегося за все это время. Услышав твои слова, словно на душе становится легче. Я очень хочу остаться до последнего момента, но я слишком устал, прости». «Ах, так и есть. Хорошенько отдохни, окей?» «И что собираешься делать, гильдмастер?» «Я буду здесь до конца. Кто-то еще может прийти». «Понимаю. Спасибо за все, Мамонго-сан. Причина, по которой эта игра была такой веселой, была во многом благодаря тебе». Мамонго, как правитель, сделал большой жест в ответ. «Вовсе нет. Все благодаря вам и вашим усилиям. Я ведь ничего особенного не сделал». «Думаю, что это неправда. Спасибо. Я вынужден уже идти». «Верно. И тебе спасибо за все». Точно так же, как последний из 6 человек, посетивших гильдию, исчез. Мамонго смотрел на сиденье, на котором только что сидел Хиро-Хиро, и, сделав жест, будто что-то стряхивает, поднялся на ноги. В том направлении, куда он посмотрел, находился посох. Он был по мотивам кадуцея, вокруг которого сплелись 7 змей, во рту которых были разноцветные драгоценные камни, а вот ручка была изготовлена из прозрачного кристалла, издающего голубовато-белый свет. Любой бы сказал, что это предмет мирового класса и оружие гильдии, на котором было выгравировано имя гильдии «Айнс Ол Гон». Первоначально гильдмастер должен был владеть им, но вместо этого он украшал эту комнату. Причина была простой – это был символ гильдии. Ради создания этого посоха все в гильдии сотрудничали и проводили целые дни в приключениях. Команды разделились и соревновались, кто соберет больше материалов. Все спорили о внешности и настаивали на своих собственных взглядах, и делали это по одному. Это был золотой век Айнс Ол Гон, история тех времен. Протянув руку, он остановился на полпути. Его остановили воспоминания, запечатленные в этом блестящем символе их былого величия. Взяв посох в руки, он боялся бросить это бесценное сокровище. Но оно не должно оставаться здесь, в конце концов, потому что Были люди, которые приходили, несмотря на усталость от работы. Были даже те, кто отказывался проводить время с семьей, из-за чего они часто ссорились со своими женами. Также были те, кто, смеясь, говорили, что они взяли оплачиваемый отпуск. Были времена, когда все просто сидели и болтали о жизни допоздна, сделав множество глупых идей. Однажды они планировали приключения, чтобы собрать сокровища, но в итоге напали на замок вражеской гильдии и захватили ее. Был также один раз, когда они убили сильнейшего в своем классе босса, но пока гильдия сражалась с монстром, другие игроки напали на них. Теперь все ушли. Из 41 игрока 37 ушло. Момонго уже не мог вспомнить, когда в последний раз приходили остальные трое. Теперь у этой гильдии нет ничего, кроме славного прошлого и бесчетных сокровищ. Это был отблеск того сверкающего времени, и именно поэтому он не хотел пользоваться текущим положением ради собственного эго. В Айнс Ол Гон было принято принимать решение большинством голосов, а сам Момонго, как гильдмастер, занимался только канцелярской работой по общению со всеми членами гильдии. Именно это и было причиной, по которой он впервые захотел использовать силу, которой обладал гильдмастер. Нерешительно он протянул костлявую руку и взял посох Айнс Ол Гон. В тот момент, когда его рука коснулась посоха, он выпустил дрожащую черно-красную ауру. Иногда мучительное выражение человека появлялось и исчезало через мгновение. Мы действительно добавили слишком много деталей в эту вещь. Величественный посох, которого он никогда не занимал, ни разу после его завершения, наконец-то попал в руки предполагаемого владельца. Ощутив резкое повышение своих статов, он чувствовал себя одиноким. «Должны ли мы сделать ход, символ нашей гильдии?» «Нет, пойдемте, символ нашей гильдии».